С момента выхода в свет Геура Байрон уже не мог избавиться от шепота. Кто может поручиться, что эти вещи не случились с Байроном во время путешествия по Востоку? И если романтический ореол производил впечатление на лондонский красавец, то вместе с тем в набожных английских семьях и в правительственных кругах создалось предубеждение против автора. Байрон вынужден был писать дополнительные объяснения к поэме хотя бы тем друзьям, которые были связаны с благожелательной славой поэта, в том числе поэту Роджерсу, которому поэма была посвящена, и Томасу Муру, на помощь которого он рассчитывал. Следом за Геуром появилась невеста из Абидоса. Поэма первоначально носила наименование «Зулейка». Абид или Абидос – это старый греческий город на азиатском берегу в самой узкой части Геллеспонта. Против Абидоса на другом берегу возвышаются здания другого греческого города – Сеста. К этим местам старинной греческой территории приурочена история мифической любви Леандра и красавицы Геро. История двух молодых сердец, разлученных не только морской стихией, пленила Байрона. Свидания на другом берегу, затрудненные волнами широкого пролива, гибель Леандра, пренебрегшего опасностью и в бурю, переплывавшего пролив, смерть Геро, не вынесшей тревоги и разлуки – вот элементы древнего мифа о любви, преодолевающей препятствия. Уже Овидий в поэмах «Герои и героини» дал обработку этого греческого сказания. Потом, в VI столетии нашей эры, в так называемый «железный век» классической литературы, поэт Мусей заново дал обработку сюжета «Разлученных любовников». И до и после Байрона европейская поэзия не раз возвращалась не только к сюжету, но даже к именам Геро и Леандра. Байрон переживал творческую лихорадку. В 4 ночи закончил он первый набросок поэмы, а через 2 недели дал ее окончательную редакцию. Греческая Геро превратилась в красавицу Зулейку, Леандр превратился в Селима, Гжафир-паша напоминает Али Янинского пашу. Гжафир-паша воспитывает племянника Селима, сына своего брата, убитого рукой Гжафира, и не знает, что Селим является братом его собственной дочери Зулейки. На этой коллизии завязывается сюжетный узел байроновской поэмы, осложняющий старинный миф о Геро и Леандре. Если «Чайльд Гарольд» как целое произведение совершенно лишен сюжета, завязки и развязки, если Геур обладает этими формальными качествами в незначительной степени, и колоритная мощь Востока, так хорошо передаваемая Байроном, искупает с точки зрения читателя сюжетную неопределенность Геура, то в «Зулейке» мы видим начало нового творческого пути Байрона. Сюжетные контуры выступают здесь резче, и, несмотря на лихорадочную поспешность доработки, это новое произведение Байрона построено с точки зрения композиции и сюжета гораздо полнее, чем предшествующие. «Невеста из Абидоса» опять вызвала неожиданное внимание к личной жизни Байрона. Словно выполняя чье-то задание, английская критика и публика в великосветских гостинах выискивала в каждой детали указания на подлинные происшествия жизни Байрона. На этот раз предприятие оказалось безуспешным, разве только одно совпадение могло обрадовать смелых комментаторов, любителей читать между строк. Из писем Байрона 1810 года известно, что он сам, по примеру Леандра, переплывал Геллеспонт. Байрон был одним из лучших пловцов мира. Венецианские кузнецы на Лидо По воспоминаниям дедов рассказывали, что в Венеции жил англичанин Рыба, который часто переплывал с набережной Скиавана на Лидо. Это добрых 2 часа на поверхности воды. Вот единственное автобиографическое совпадение с Зулейкой. Личная жизнь Байрона в этот период была полна перемежающихся смятений и тревог. Барометр европейской политической погоды страдал от чрезвычайно резких перемен. Газеты приносили известия о крушении наполеоновского похода в Россию, о потрясающих событиях на других театрах войны. Злорадство английских газет, боязнь революционных идей, биржевые судороги, крушение рынков – все это неслось в каком-то страшном урагане событий, словно жизнь вступила в такую полосу, где трансформируются вчерашние формы. И действительно, мировой экономический кризис 1811 года уносил ежедневно тысячи жертв. И если английские суконщики-предприниматели иногда богатели, то только потому, что они брались поставлять обмундирование войскам Наполеона, находящимся в войне с Англией. Эти предприниматели не пострадали. Не было случая, чтобы между 1805 и 1825 годами в парламенте стоял запрос об этом явном предательстве. Характерным проявлением тревоги Байрона были его повторные стремления уехать из Англии. В перерыве между окончанием одного произведения и началом другого Байрон все больше и больше метался и одно время серьезно решился навсегда уехать в Россию. Что тянуло его в эту страну? Какие свойства природы, политики, культуры могли нравиться Байрону в тогдашней Российской империи? На это мы не находим ответа, но несомненно, что крах Наполеона сделал для Байрона интересной Россию как страну неограниченных возможностей. Но одновременно, очевидно, поэту хотелось ограничить собственные возможности. Он боялся своей свободы все больше и больше, и потому момент возобновления переписки по почину Аннабеллы Мильбенк он приветствовал с неожиданной для себя горячностью. Переписка приобретала все более и более дружеский характер. Мисс Мильбенк, дочь баронета Ральфа Мильбенка, довольно богатого человека, воспитывалась в набожной, очень лицемерной семье и все усилия воли направила к тому, чтобы усвоить себе идеалы старосветских помещиков, ханжеской и консервативной касты. Мисс Мильбенк старательно училась и, без критики, воспринимая все правила английской морали, стремилась следовать им с таким же упорством, с каким она изучала математику, греческий язык, с каким писала стихи на библейские темы, почитала родителей, любила короля, была набожной христианкой без фанатизма, нарушающего правила хорошего тона. Вся молодость этой женщины прошла по дороге, протаренной дедами и родителями. Украшенная прилежанием в науках, вниманием к родителям и примерным поведением, она очень рано стала образцом для девушек своего круга. Родители, осчастливленные этим «полевым цветком», как они называли дочь, вряд ли могли заметить, как в этом педагогическом изделии добродетельная воля опресняет, гасит и стискивает до мертвения те естественные колебания чувств, воли и характера, которые возникают у любого человека при первых его конфликтах с противоречивой действительностью. Те формулы социальной и индивидуальной морали, которые являлись маскировкой англичан тогдашнего века, позволявших себе многое, лишь бы это многое было шито-крыто, были восприняты дочерью баронета Ральфа не как условные, а как обязательные установления. Мисс Милбанк хорошо говорила и писала. Она без малейших колебаний считала английскую действительность за единственно возможную. С изящной покорностью она принимала установленные Богом и королем формы жизни и механически повторяла сотни и тысячи красивых вычитанных мыслей. Байрон не чувствовал никакого скрипения в этом прекрасном человеческом механизме, который в письмах пленял его красивыми фразами, логически ясными мыслями, наивной чистотой чувств. Одним словом, таким количеством совершенств, что автор «Чайлд Гарольда» начал серьезно верить в спасительность своего союза с Аннабеллой Милбанк. Мисс Аннабелла вряд ли хорошо знала сама себя. Где-нибудь во Франции юная буржуазка, воспитанная в монастыре, также долго носит в себе покорность словесным формулам морали, но, сбитая своим темпераментом и житейскими соблазнами, она быстро идет по пути собственных влечений, оставляя нетронутой всю фальшивую словесность монастырских нравоучений. Кокотка уживается с пиетисткой, католичка с куртизанкой. В Англии такая девушка, как Аннабелла Милбанк, не на словах, а на деле сумела до времени погасить вспышки своего характера до полного омертвения каких бы то ни было побуждений. Сумела овладеть игрой своих нервов, умертвить всякие признаки темперамента и целиком отдаться построению ловушки для будущего супруга. Поступки Аннабеллы Милбанк, продиктованные заурядными мещанскими побуждениями, для нее самой имели вид самоотверженного спасения погибающего поэта. Скромность, столь характерная для Аннабеллы, превращала ее в девушку, похожую на компаньонку старой аристократки, на культурную гувернантку герцогских детей, среди достоинств которой блистают такие редкие звезды женских добродетелей, как метафизика, подтверждающая истины религии, и математика, делающая ненужным домашнего счетовода или управляющего имением. Тихим благоразумием ясности и безмятежностью взгляда, как заманчивыми контрастами с собственным характером Байрона, она приковала внимание поэта. Стоя на перепутье между карьерой бурного парламентского борца и дорогой поэта, Байрон и в том, и в другом случае стремился к союзу с мисс Милбанк, ослепленной надеждой найти в этом кротком и безбурном характере ангела-хранителя. Байрон вместо ангела-хранителя увидел человека, полного глухого и жестокого сопротивления. Математика, метафизика, цитаты греческих поэтов и красоты женского стихотворства — все полетело к черту. Перед Байроном оказалась глухая каменная стена, которая все больше и больше принимала форму стены тюремной или комнаты дома умалишенных. Вся обширная переписка Байрона с мисс Милбанк свидетельствует, до какой степени Байрон не понимал характера своей будущей жены. Вот, например, что он писал 29 ноября 1813 года. «Никто не может воображать о себе меньше, чем вы, и быть менее самонадеянной, хотя очень немногие из моих знакомых обладают и частью оснований, дающих вам право на превосходство, которое вы так боитесь выказать. И я не могу припомнить ни одного выражения, употребленного вами за время нашей переписки, которое в каком-либо отношении уменьшило бы мое мнение о ваших дарованиях и мое уважение к вашим нравственным достоинствам. Вы очень несправедливы к себе, полагая, что очарование разрушено нашим более близким знакомством. Наоборот, именно это общение убеждает меня в ценности того, что я потерял, или, вернее, чего я никогда не находил. Есть слух, что к вашему списку непринятых присоединился еще один, и мне его жаль, так как я знаю, что у него есть дарование, а его родословное может служить ручательством его остроумия и хорошего расположения духа. Вы производите прискорбное опустошение среди нас, молодежи. Хорошо, что в такое убийственное время, к тому же сейчас ноябрь, мадам де Сталь уже опубликовала свое средство против самоубийства. Я не читал его из боязни, как бы любовь к противоречию не заставила меня на деле опровергнуть то, что она утверждает. В марте 1814 года Байрон делает заметку «За полгода до второго предложения. Получил письмо от Беллы». Я на него не ответил. Я опять влюблюсь в нее, если не буду держать себя в руках. Из дальнейших писем становится очевидным, что держать себя в руках становилось все труднее и труднее. События мировой истории развертывались, как гигантская трагическая панорама. Миллионы солдатских сапог истоптали Европу. Сожженные посевы, разрушенные города и ни одной семьи без потерь. Границы государств, перебегающие, как живые змеи, меняющие очертания гигантских населенных площадей, англо-американская война, которую англичане окрестили братоубийственной, и страшный склеп, мертвый, сумрачный, склеп политической реакции сузил горизонты человеческой мысли и человеческих стремлений до пределов подземной тюрьмы. Падение Наполеона не принесло с собой возвышение фунта стерлингов, а огромные тюки фальшивых ассигнаций французских, русских и всяких других, которыми Англия наводнила европейские рынки, внезапно стали наводнять коридоры английского банка. Общество Лондона в эти годы испытывало минуты, часы, недели и месяцы судорожного безумия, когда кары и репрессарии сыпались на головы беднейшего населения, и все резче обозначалась теневая черта между дворцами пэров Англии, коттеджами разбогатевших военных поставщиков с одной стороны и лондонскими трущобами, где в притонах и подвалах десятками тысяч гибло молодое поколение английской бедноты с другой. Байрон не принадлежал к числу отвлеченных поэтов. Наоборот, он обладал той степенью полной восприимчивости жизни, которая является обязательным свойством гения, и кажущиеся мотивы отхода от английской действительности в тех произведениях, которые характеризуют лондонский период творчества Байрона, на самом деле только подтверждают то обстоятельство, что Байрон эту действительность знал и чувствовал ее остро. Отсюда усиленные поиски не только новой житейской дороги, но и новых творческих путей. В январе 1814 года вышел в свет новый шедевр Байрона, поэма «Корсар». В предисловии автор пишет о себе в третьем лице. «Корсар явился в свет в 1814 году, а написан автором в минувшем декабре, в течение двух недель. Поэт писал с увлечением и внес в свое творение очень многое из жизни». Не так легко понять эту неопределенную фразу. Но когда первое издание разошлось к вечеру того же дня, как только появилось в магазине, то немедленно вышло второе, в котором действительно отразилось нечто, внесенное из жизни. Это было открытое повторение восьми строчек, посвященных плачущей девушке. Удар был настолько точен, что 18 февраля 1814 года Байрон записал в дневнике: «С газетами сделалась истерика, а город пришел в неистовство от моего признания авторства и от перепечатки восьмистрочного моего стихотворения». Действительно, не было ни одной газеты, которая тоном более или менее резкого осуждения не отмежевалась бы от дерзкого поэта. Байрона обвиняли в государственной измене. Подкупленная журналистика и добровольно-раболепная пресса, как по сигналу, в один голос ругали поэта. В журналах появились пародии на байроновские поэмы. Поэт был развенчан, и травля началась. Был пущен слух о парламентском запросе, слух неосновательный, ибо всем было ясно, что нельзя запрашивать о стихах Байрона, не затрагивая скандального происшествия во дворце. «И все это из-за того, — писал Байрон, — что сливочный пирожок оказался с перцем, как говорит Бардеддин в сказках Шахерезады. Разве я не чудотворец, если всего только 8 моих маленьких строчек породили 8 тысяч газетных статей?»